Глава вторая. Поезд до горячего ключа отходил с главного железнодорожного вокзала Ростова. Понимая все подводные камни с таким пассажиром, Степаныч взял хлопоты с моим трансфером на вокзал в свои руки. Звякнул мне на мобилу с заверением. «Боец, я тут пошевелил мозгами и решил, что на вокзал поедем вместе. Заскочу за танком и уже вместе поедем за тобой, а от туриста сразу рванем на вокзал». Я возражать не стал. Положил трубку, полдня был занят тем, что щелкал немногочисленные каналы по ящику, и даже разок киморнул, пропустив обед. В целом я обеими руками поддерживал идею тренера провести мини-сборы перед началом турнира и с нетерпением ждал вечернего поезда в горячий ключ. Оставить дела группировки здесь и заняться только тренировками, что может быть лучше? В назначенное время Степаныч и танк подъехали к туристу и ожидали меня на парковке гостиницы. Тренер был занят протиранием фар своего запора, а танк с умным видом крутил не пойми откуда взявшиеся четки. «Едем?» – спросил я. «Едем! Ща только, погоди! Голуби мне прямо на машину нагадили!» – зло буркнул Степаныч. «Надо хоть по-человечески вытереть, а то в салоне аж голубиным пометом несет!» «Вы ж уже вытирали, Владимир Степаныч!» – гоготнул танк. «Чего ты щеришься, недомерок? Сейчас будешь мне языком вылизывать! Хихоньки-хахоньки ему! Давайте в машину, только руками ничего не трогать!» В салоне, если и стоял запах, то явно не голубиного помета. Но тренер был жутким чистюлей, поэтому пусть возится. Через минут пять мы уже ехали на вокзал, как и в прошлый раз, плетясь еле-еле по крайней правой полосе. Степаныч, сидя за рулем, вводил нас в курс дела. «Вот, пацаны», – говорил он, – «турнир ведь у вас. Девятка в случае выигрыша вам отойдет. Сборы вам нужны, так?» «Так, Владимир Степаныч», – откликнулись мы унисон. «Какого тогда лешего? У меня голова болит». Зная специфику Степаныча, я предположил, что он сгущает краски для того, чтобы себя в более выгодном свете подать. Ну типа все хреново, все пропало, пока в Готэме не появился Бэтмен. Так и тут. «Короче, я заглядывал к Зауру поболтать, прежде чем за вами поехать. Сборы продлятся 10 дней, поселят нас в нормальную гостиницу с хорошим видом из окна и балконом, а через 3 дня поедем в Сочи. Там селимся с остальными кладбищенскими в лучший отель города», – заявил Степаныч. «Почему это в Сочи? Турнир же вроде будет в Краснодаре проходить», – опередил меня с вопросом танк. «Я тоже был уверен, что в Краснодаре будем биться». «Потому что туда решили сходку перенести, а следом и соревнования. Вроде как вокзальные и кареновские тревогу забили». Степаныч на меня зыркнул через зеркало. «Мол, твоих это рук дело, боец». «Это из-за того, что на них Тимошевские наехали?» Танк хлопнул кулаком в ладони, возбужденно заерзал на сиденье. «Малым козлам, жаль, что меня там не было, эх!» «А тебе успеется?» – хмыкнул тренер. «Короче, мужики, Сочи хоть и рядом с Краснодаром, а климат там другой, пальмы, все дела. Попривыкнуть надо обтереться, только не об обтереться, а климатизация штука такая, если за несколько дней до боя на место не приехать, то может аукнуться». Я со Степанычем был согласен целиком и полностью. А климатизация, если ты дерешься в другом климатическом поясе, штука примерно равнозначная ОФП и даже спаррингом. Дыхалка сливается, как вода в унитаз. «Ну и еще, коллеги, Заур мне пообещал, что каждый из вас хоть и будет освобожден от основной работы, а бабки за каждый день сборов вы будете точно так же получать, как если бы в городе лямку тянули. Дело?» «Спасибо, Владимир Степанович», – сказали мы с танком в унисон. Тренер аж румянцем налился, довольный, что мы ему должное отдаем. Этого-то он и хотел за всей шелухой про коллег и головную боль. Хотя по факту согласие Заура было бы получено, приди к Степанычу хоть я, хоть танк, хоть любой другой. Кладбищенские были кровно заинтересованы в том, чтобы показать на турнире результат. Слишком лихо закрутились вокруг события, и соревнования эти стали не просто состязанием, но вершиной противостояния группировок Ростова. На вокзал приехали без 3 минут к отправке. У Степаныча на Текучевском мосту начал греться мотор, пришлось ждать, когда остынет. Но любые предложения поймать бомбилу тренер отметал. «Еще чего не хватало! Ща, пацаны! Прежде времени трусы мочите!» Мы с танком только пожимали плечами. Опаздывать и сидеть на вокзале до глубокой ночи, когда следующий поезд подойдет, не хотелось, особенно мне. Но Степаныч, видимо, хорошо знал своего железного коня, пошаманил под капотом, с грохотом его закрыл и, довольный как слон, показал нам большой палец. «Едем». Запор тормознул на парковке возле станции, и мы вылетели на вокзал. «Опаздываем!» – буркнул Степаныч, бежавший с двумя огромными чемоданами наперевес. «Какой у нас вагон, тить твою, нехай!» Мы с танком были налегке, но от нашей помощи тренер отказался, с формулировкой: «Ёпарасете, чай не убогий, сам справлюсь!» Я полез за билетом, крикнул на бегу: «Пятый!» Выбежали на перрон, в тот момент, когда на поезд поднимали лесенки, а проводники уже стояли в вагонах. Какой номер у нашего вагона, теперь было совершенно неважно, тут бы просто на поезд успеть. «Подождите!» – заорал Степаныч. Девчонка-проводница вылупила на нас глаза, потому что загорелся красный сигнал, сигнализирующий о том, что поезд вот-вот тронется. «Какой вагон?» – спросил тренер, всерьез полагая, что мы успеем до нужного вагона домчать. «Да вы залазьте, господи, мы уже едем!» – заверещала проводница. Поезд качнулся и действительно тронулся. «Понятно. Я выхватил у Степаныча чемоданы и закинул в вагон, едва не пришибив проводницу». Запрыгнул на вагон, помог забраться тренеру, который как бы не строил из себя молодого и пышущего силами, но от бега устал и выдохся. Танку уже пришлось бежать в припрыжку вслед за поездом, но тяжелые тренировки дали о себе знать. Лишь в последнюю секунду он запрыгнул в вагон. Проводница, которая от нашего штурмования поезда побелела словно простыня, аж перекрестилась. Вот так весело и не без приключений мы завалились в свое купе, пройдя насквозь через 4 вагона. «Фух!» Выдохнул Степаныч, усаживаясь на нижнюю полку. «Успели ядрить-мадрить!» Я сунул чемоданы наверх, покосился на нашу попутчицу, скрюченную бабульку, которая читала книжку «Портрет Дориана Грея» и как можно более доброжелательно улыбнулся. Старушка была явно перепугана, что к ней в купе буквально на ходу ввалились целых 3 здоровых мужика, да еще такие громкие и шумные. Пока размещались, к нам зашел проводник проверять билеты. Бабуля быстро смекнула, что ехать в этом купе ей не хочется, и зашептала на ухо проводнику, чтобы он ее на другое место пересадил. Тот замотал было головой, отказываясь, но бабуля сунула ему купюру и обворожительно улыбнулась, если оскал пенсионерки можно назвать обворожительным. «Да, одно место свободное есть», – заключил проводник. «Спасибо вам большое, молодой человек!» Старуха, косясь на нас, как на демонов из преисподней, похватала свои вещи, и больше я ее во время пути не видел. «Пожалуйста, ваши билетики, молодые люди». «Боец, у тебя билеты, покажи!» – распорядился тренер, а сам полез в чемодан. Я думал переодеться, но вот нет. Степаныч с ухмылочкой достал из чемодана бутылку своей фирменной настоечки, которую мы на днях в зале распивали. Поставил бутылку на стол, довольно ладони потер. К поездке тренер подошел в полной боевой готовности. «Паренек, стаканы тащи!» – обратился он к проводнику. Тот поднял взгляд от билетов и нахмурился, увидев алкашку на столе. «У нас распитие спиртных напитков только в вагоне-ресторане». «Ты, видимо, не расслышал, парниш, стаканы тащи!» Танк поднялся со своего места и положил руку на плечо проводнику. Он и сидя выглядел совсем не маленьким, а поднявшись, вовсе паренька испугал. Проводник вылупился на него, часто моргая, и забыв, о чем его вообще просили, закивал болванчиком. «Да неси в компот, там повар ноги мыл». Танк достал купюру и сунул ее проводнику. «Мы по-тихому, безо всяких проблем, лады?» По итогу, через пару минут у нас на столе стояло 3 стакана в фирменных железнодорожных подставках. Степаныч ловко разлил настойку себе и танку, от усердия высунув язык. Когда очередь дошла до меня, я накрыл стакан ладонью. «Откажусь», – пояснил я. «А чего?» – удивился танк. «Я посмотрю, как ты завтра на первой тренировке завоешь с похмела». Я как можно дружелюбнее улыбнулся. «Ну как хочешь, потом же ворочаться будешь в поезде с непривычки, а мы с танком выпьем по чуть-чуть, чтобы крепко спалось, да, танк?» «Угу», – закивал тот в ответ, явно не прочь выпить, какой бы там ни был предлог. Я пожал плечами, хозяин-барин, сам залез на верхнюю полку и лег спать. В отличие от танка, я хорошо знал, каково это – тренироваться после алкоголя. Ну а 100 граммами попойка явно не обойдется. Правда, заснуть сразу не вышло, я действительно ворочался. Не потому, что не мог уснуть, не, просто чуть выпив, танк и Степаныч увлеклись пением. «По Дону гуляет!» – завыл Степаныч, как мартовский кот. «По Дону гуляет!» – подхватил песню танк. Тяжелая предстояла ночка, и это еще бабки-соседки тут нет. Я попытался закрыть голову подушкой, но помогло мало. Спев русскую народную, половину слов которой они не знали, танк и Степаныч перешли на современный репертуар. Горланили атас, так что через 20 минут дверь купе резко открылась, и на пороге появился мужик в семейниках. «Слышь, хлебал звалить?» Он осекся, как и проводник, едва увидев танка в полный рост. «Извините». Мужик в семейниках хотел по-быстрому увильнуть, но танк-то уже поднялся на ноги. Зря, что ли? Он положил мужику, который уже 1000 раз пожалел о своем необдуманном визите, руку на плечо. «А давай с нами, брат, Степаныч, наливай!» Отказа не подразумевалось. Танк силой усадил перепуганного мужичка на сиденье, вручил ему мой стакан со словами «Штрафную бахни, земляк!» Разговорились. Ну, хоть петь перестали, и то радует. Мне, наконец, удалось заснуть. Не знаю, сколько они еще бухали, сквозь сон слышал, как в купе с визгом залетала жена мужичка, чтобы мужа отжать обратно, но потом наступила заветная тишина. Ехать, правда, оставалось всего ничего, я понимал, что придется ставить крест на планах выспаться перед утренней тренировкой, ну, если она случится. Проснулся я от того, что в двери нашего купе постучали. «Прибываем!» – приоткрыл дверцу проводник. Я широко зевнул, времени было начало 5 утра. Ехать в горячий ключ было не так долго, чуть меньше 7 часов из Ростова, вот мы и добрались почти. Неудобно жутко, что посреди ночи дорога, но тут уж как есть. Степаныч объяснил выбор поезда тем, что хотел прямо с утра провести тренировку, но предположу, что теперь планы у тренера изменились. По чуть-чуть, в итоге обернулось тем, что танк со Степанычем приговорили 2 бутылки настойки вместо 1 и вырубились. Спали мужики как придется, тренер сложил руки на столе и опустил на них лицо. Танк полубоком, полураком спал на полке, свесив ноги на пол. Мужичка в семейках действительно не было, жена таки забрала, значит. «Подъем!» – я громко в ладоши хлопнул. Думал разбудить, а не вышло нифига, пришлось расталкивать. «Владимир Степанович, мы подъезжаем!» Я потряс за плечи тренера. «Ща, боец, пару минут!» Степаныч начал отмахиваться от меня рукой. «Танк, подъем!» Я тряхнул пацана, надеясь, что с ним попроще получится. Дай поспать!» Богатырь только отмахнулся. «Понятно. Я вышел из купе, прогулялся до туалета, взяв с собой 2 стакана, тех самых, из которых танк и Степаныч пили. Дверь туалета была открыта, и при движении поезда все время хлопала, заодно выдавая наружу вонючий запах застарелой мочи. У меня аж горло тошнотворный ком подкатил. Кое-как, удерживая ногой дверь, я прошмыгнул внутрь, поставил стаканы на раковину. Запираться не решился, ручка была настолько грязной, что мутила от одного только ее вида. Да, это тебе не нынешние вагоны с сенсорным смывом и душевой. Придется по ходу до горячего ключа терпеть, а там облегчиться на вокзале. Как бы то ни было, со стаканами я вернулся в купе. Раз тренер и танк не хотели подниматься добровольно, придется организовать подъем в принудительном порядке. Одному за другим я вылил воду мужикам за шиворот. «Ядрен батон!» Тренер аж подпрыгнул. «Ай!» Это он головой ударился о верхнюю полку, немного с прыжком не рассчитав. Теперь сидел и тер ушибленное место ладонью, волком глядя на меня. Танк тоже вскочил, как ошпаренный, сметая ни в чем не повинные стаканы со стола. «Что? Где?» – выпалил он. «Подъезжаем», – спокойно повторил я. Мы действительно подъезжали к вокзалу. «Ты не мог просто толкнуть, боец!» Я плечами пожал. Мог-то мог, только вот вы не расталкивались, поэтому есть как есть. В купе, заслышав звон разбитого стекла, влетел проводник. «Все в порядке». Парень запнулся, увидев картину маслом. Разбитые вдрызг стаканы, мокрые тренер и танк. На этот раз мне пришлось самому урегулировать вопрос. Я сунул проводнику бабки и извинился за таких неспокойных пассажиров. Паренек покивал, сказать ничего не сказал. А мы как раз остановились у вокзала, так что прямо в окно смотрела надпись «Горячий ключ». Тренер честно попытался понести свои чемоданы, но скривился от головной боли. «Боец, ты это...» Выдавил он через «не хочу». «Поможешь?» «Не вопрос». Я похватал чемоданы, и мы вывалили на перрон станции горячего ключа. Там, заглянув по срочной нужде в здание вокзала, начали ловить бомбилу. Тех, кто специально по такому случаю на вокзале пасся, пассажиров подбирать, как ветром сдуло, стоило им понять, что 3 здоровых мужика, 2 из которых с похмелой с угрюмыми рожами, ищут машину. «Не понял, бабки никому, что ли, не нужны?» фыркнул Степаныч. Я уже думал, что придется автобусную остановку искать и до утра там торчать, но увидел проходившего бомбилу, похожего на грузина, который, видать, тоже отлучался по срочной нужде внутрь вокзала. «Такси! Такси!» Начал зазывать он выходящих с поезда пассажиров, повесив на шею шнурок с картонкой, на котором фломастерами были нарисованы шашечки. «Владимир Степанович, танк, стойте здесь, а то от вас люди разбегаются». «Чего еще разбегаются?» – попытался возразить Степаныч. «Просто здесь постойте», – я улыбнулся. Сам подкрался к грузину и неожиданно вырос перед ним. «Подвезешь, земляк?» «Куда?» – заинтересовался водила. Я сунул ему клочок с бумагой, который у тренера забрал. На нем был написан адрес нашей гостиницы. Водила кивнул, назвал сумму. Я согласился, не торгуясь, чтобы привалившее счастье не спугнуть. Ну а когда грузин предложил за ним идти, свистнул Степаныча и танка. Надо было видеть, как у водилы глаза на лоб полезли при виде двух здоровых мужиков, да еще и с мокрыми майками. Но слово не воробей, а грузины, народ гордый и от своих слов не отказываются. «На 1000 больше», – сообразил водила. «На 500», – отрезал я. «Едем», – кивнул таксист. «Меня Гиви зовут», – он протянул руку. Мы вышли с вокзала и сели в старенькую «Волгу», которая довезла нас до назначенного адреса, благо добрались без приключений. Степаныч и танк на заднем сиденье даже кимарить начали. Но повезло, что дорога неровная попалась. Каждый раз, когда «Волга» заезжала в яму, Степаныча и танка на заднем сиденье подбрасывала, и они мигом просыпались. Вскоре Гиви свернул с главной дороги по указателю в пансионат, и минут 10 мы ехали в непроглядной тьме, разрезанной тусклым светом фар «Волги». Потом впереди показались ворота пансионата, на ночь запертые. Гиви затормозил. «Приехали!» Я огляделся, пытаясь сообразить, в какую глушь нас привез таксист, и не ошибся ли адресом. Если он высадит нас и уедет, то, как стесняюсь спросить, нам отсюда выбираться. Но Степаныч, нахмурившись, огляделся ястребиным взглядом и место признал. «Точно, приехали!» «Куда, правда, приехали?» Мы вышли из «Волги», расплатились с Гиви, после чего тот тут же уехал. Ну а мы остались стоять возле запертых ворот под светом луны. «Ща, пацаны, все будет!» – сказал Степаныч и пошел к воротам.